За окном что-то бабахнуло, потом еще раз, еще. Не выпуская из рук чашки с чаем, Жанна встала из-за стола, выглянула на улицу, полюбовалась на раскрытый цветок фейерверка в темном небе. Жиденький получился цветок, не ахти. Странно, с какой радости приспичило кому-то фейерверки пускать. Ах да, вспомнила. Сегодня же праздник, день Святого Валентина. Вот еще один выстрел. Бах, и снова фейерверк. Этот ничего получился. Можно зачесть в проявлении чьей-то влюбленной радости. Вообще странный этот февральский праздник. Не конкретный какой-то. И показушный немного. Смотрите, мол, как мы свою влюбленность празднуем. Фейерверки в небо пускаем. У нас есть влюбленность, у вас нет. Смотрите из окон, завидуйте. И не важно, что влюбленность завтра пройдет, зато праздник сегодня есть. Ура празднику! Цветы в небе погасли, новые больше не вспыхивали. Жанна стояла в ожидании, смотрела в темное небо. Почему-то хотелось, чтобы еще. А что? Пусть люди радуются. Пусть хотя бы недолго, как в песне. Есть только миг, за него и держись. Если умеют радоваться, почему бы и нет? Стояла долго, не дождалась. Все, что ли, закончился Валентинов день? Хорошенького помаленьку? А дальше что? Неуютный февраль продолжается? Ветер мотает перед глазами стылые ветки тополя, свет фонаря падает в темноту яичным желтком? И совсем не похоже, что через 2 недели весна. Да будет ли она вообще? Жанна вздохнула, отошла от окна. Допила одним глотком чай, сполоснула под краном чашку, бросила в мойку несколько крупных картофелин. Жареная картошка на ужин. Что может быть вкуснее, вреднее и проще? И с маринованным огурцом в прикуску. Для еще большей вредности, назло уставшему от зимы организму. Хлопнула дверь в прихожей. Юлик пришел. Крикнула ему из кухни весело. «Ты от голода не умираешь? Через 20 минут ужинать будем!» Юлик зашел, потирая ладони, пробурчал тихо, будто пожаловался. «Холодно сегодня. Целый день мерзну, как волчий хвост». «А ты чего так поздно? На работе задержали?» «Нет, я к Ольге заходил, продукты принес. Ей даже в магазин сбегать некогда». «Что, мама совсем плоха?» «Да, почти не спит. Все время требует что-то. Кричит, сердится. Соседи жаловаться приходили, мол, спать невозможно. Стены в доме тонкие, слышно все. А чего жаловаться, спрашивается? Что Ольга может сделать, если никакое успокоительное не действует?» «Может, ты зря от нее ушел, Юлик? Помог бы сейчас. В такие моменты уже не считается, кто кого разлюбил и каким образом это произошло. Потом бы разобрались». «Да я все понимаю, но не в этом же дело. Каким образом я помогу, если теща сразу в буйство впадает, как только я появляюсь? Она и раньше меня не особо жаловала, когда в добром здравии была, а сейчас... Да и Ольге тоже. Зачем ей раздражающий фактор в моем лице? Ей и без того достается». «Так уж и раздражающий фактор». «Да, она меня разлюбила, я знаю». «Она просто устала, Юлик. Не думаю, что она тебя разлюбила. Но все равно, ты старайся ей помогать, чем можешь. И заходи чаще, и звони каждый день, поддерживай. Знаешь, как женщине в трудной ситуации поддержка нужна?» «Да я всегда готов. Раньше как-то не думал об этом, а сейчас оглянулся назад, переосмыслил. Только мне кажется, Ольга не нуждается в поддержке. Она сильная, не то что мы». Замолчали одинаково неловко, будто пристыженные безнадёгой последней фразы. На сковородке рьяно шкварчала картошка, и Жанна наклонилась, чтобы убавить голубой газовый огонек. А распрямившись, произнесла тихо, не поворачивая головы. «Письмо от мамы пришло. Возьми сам, около телевизора лежит». «Что пишет?» «Почитай, зачем спрашиваешь?» «Тебе сказать трудно». «А тебе прочитать трудно?» «Да, трудно. Я не могу. Я не хочу, в конце концов». «Перестань. Она же наша мать, Юлик. И если бы не Марк...» «Жан, чего ты от меня хочешь, а? Я же сказал, не могу. Но не могу и все тут, способна ты это услышать или нет. И не надо мне благородство Марка все время в морду тыкать. Он сам так решил, его никто не просил. А если бы не решил, а? Если бы Марк не решил проявить к нам такую щедрость, что бы с нами было? Разве мы сидели бы сейчас вот так, жарили бы тихо, мирно картошку? Да мы бы давно с ума сошли. Я бы, к примеру, точно в клинике неврозов оказалась, причем пожизненно. Юлик ничего не ответил, сидела, опустив голову. Жанна вздохнула, села напротив брата и заговорила тихо. «Ну что ты как маленький в самом деле? Вон, побледнел сразу, с лица спал. Перестань. Ладно, не читай, если не хочешь». «Расскажи, что там? Что-то серьезное? У нее проблема какая-то?» «Нет никакой проблемы. Пишет, что у Марка хороший дом, все комфортно устроено. Марке коляску купил, на воздухе часто бывает, читает много. Маруся к ней хорошо относится. Но не в этом суть письма, Юлик. Не в этом». «А в чем?» «Знаешь, оно такое длинное и покаянное. Я даже не поверила сначала, что все это могла написать наша мама. Тем более странно, что в такой форме. Но она объясняет, что в телефонном разговоре всего не расскажешь и не объяснишь. Письмом легче». «Не знаю. Может, и правда легче. В общем, она прощения просит, Юлик. И зовет приехать. Кстати, Марк тоже зовет. Мне вчера от него письмо пришло на электронную почту. И тебя тоже зовет. Ну что, поедем?» Юлик поднял голову, глянул на нее из-под лобья, скривил губы в горькой усмешке. Жанна, не дождавшись его ответа, повторила, разделяя слова. «Она прощения просит, Юлик. Ты меня услышал? Она в этом письме так беспощадно себя анализирует и просит прощения. Да ты сам почитай, этого же в двух словах не расскажешь. Это не письмо, это... даже не знаю, как определить. Это крик отчаянного покаяния какой-то. Почитай, почитай. Сам увидишь». «Не буду, Жан. Все равно я ей не верю. Так не бывает. Не верю». «Понятно. Я предполагала, что ты именно так ответишь. А с другой стороны, уж не знаю, что сотворил с мамой Марк. Но одно я поняла точно, что мама испытала очень сильное потрясение, увидев себя со стороны. Покаяние — это же штука такая. Оно как нарыв, который прорвался, и дальше процесс идет сам по себе. Его уже не остановишь. Ощущения хоть и болезненные, но в то же время счастливые. И нашей маме в некотором смысле повезло, да. Другие всю жизнь с нарывом живут и даже не подозревают о его существовании». «Да, красиво говоришь. Но я все равно не верю. Чтобы наша мама...» «Да я и сама пока». «Что, тоже не веришь?» «Нет, я ей верю, но... чтобы совсем поверить, надо прежде самой себе поверить. А я пока не могу. Я по-прежнему смотрю на мир через маму. По-другому еще не научилась. Внутри меня работает прежняя установка на пристыженность, виноватость и бестолковость. Я все время будто отчитываюсь, будто объяснительное пишу на мамино имя. Отчего так поступила, а не по-другому? Неужели это навсегда, а, Юлик? Я как подумаю об этом, сразу оторопь берет». «Вот ты и ответила сама на свой вопрос. Никуда мы не поедем, значит. Пусть все идет, как идет. Мы здесь, она там. Все довольны и счастливы». «А ты разве счастлив?» «Хм. Нет, конечно. Какое может быть счастье у неврастенника? Но это уже другой вопрос. Вот Марк, наверное, вполне счастлив. Он победитель. А я...» «Марк тебя тоже зовет, Юлик». «Зачем?» «Вот бы и спросил у него сам. Не хочешь?» «Хм. Как ты это себе представляешь, интересно? Нет, совсем не хочу». «Ты просто боишься его, вот и все. Но, по-моему, лучше попросить прощения у того, с кем когда-то поступил подло, чем всю жизнь прятать голову в песок». Юлик дернулся, глянул на сестру так, будто она собиралась дать ему пощечину, но передумала, Втянул голову в плечи, спросил сердито. «Умная стала, да? Воспитывать меня будешь?» «Да, я умная стала. Наверное, я и раньше была умной, только не знала об этом. И ты себя не знаешь, Юлик. Даже не представляешь, какой ты на самом деле. Может, совсем другой человек». «Да, хорошо бы узнать, какой я на самом деле человек. Но все равно, никуда я ехать не собираюсь. И не уговаривай меня. И не подумаю даже». «Да я не уговариваю. Я и сама на сегодняшний день не готова. Может, потом? Пусть время пройдет. Время все меняет, правда? Можем мы на это надеяться, как думаешь?» «Не знаю. Может, ты и права. Пусть время пройдет. Может, мы научимся дышать по-новому, видеть, слышать и чувствовать по-новому. Сменим состав крови, распознаем в себе другого человека, примем другое внутреннее обличье. Ведь есть же оно у нас, природой заложено какое-то, а, Жанка? Если внутри нас очищенная временем кровь потечет, возьмет да и проявится наша природа. Может, еще не поздно?» «Я тоже на это надеюсь, Юлик. Но что мне Марку ответить? Сейчас мы не поедем, а когда? Может, весной?» «До весны дожить надо. Там видно будет. У тебя картошка горит, между прочим». «Ой!» — заполошно кинулась Жанна к плите, скомандовав на ходу. «Юлик, у меня мобильник в сумке звонит, я слышу. Достань, пожалуйста. У меня руки заняты, я картошку спасаю». «Ага, сейчас. Опять, наверное, Макс тебя домогается. И когда ты с ним помиришься, наконец?» «Не твое дело, понял? Открывай быстрее окно, и правда горим». Промозглый февральский ветер ворвался на кухню запахами залежавшегося снега, тоской мерзлых тополиных стволов и усталостью вечернего города. Но это был бы и не февральский ветер, если бы не бежала за ним шлейфом запахом едва заметная нотка скорой весны. Еле уловимая, но вполне ощутимая. Та самая нотка, которая дарит уверенность и надежду. Весна придет неминуемо.